Глава 4. Учитель. Часть 1. 3 года. Недавно наконец узнал имена своих родителей. Имя отца. Пол Грейрот. Имя матери. Зенит Грейрот. Мое имя Рудеус Грейрот. Старший сын в семье Грейрот. Пусть даже меня называли Рудеусом, родители всегда обращались ко мне просто Руди. Так что свое полное имя я узнал только недавно. Ара-ра! Руди действительно любит книги. Всегда смеясь, заявляла Зенит, из-за того, что я частенько таскал книги с собой. Они не ругали меня за это и просто забирали книгу. Даже за завтраком я держал книгу под рукой. Конечно, я не читал магические книги при семье. Не то, чтобы я скрывал это, я просто не знал, как здесь относятся к магии. В моем прошлом мире в эпоху Средневековья ведьм преследовали, считали их существование ненормальным и сжигали. Пусть даже здесь, в этом мире, есть магические книги, и магия не должна рассматриваться как что-то ненормальное. Здесь все еще могут относиться к ней с подозрением и опаской. Возможно, магию позволяют применять только взрослым. Если уж вы можете упасть в обморок, переусердствовав с применением, это может восприниматься как угроза нормальному развитию ребенка. Так что я решил утаить свою магию от семьи. Но меня могли с легкостью обнаружить, когда я стрелял магией из окна. У меня не было выбора. Я должен был проверить, с какой скоростью могу стрелять. Служанка, думаю, ее имя Лилия, иногда смотрела на меня очень тревожным взглядом, но родители по-прежнему ведут себя беззаботно и счастливо. Так что кажется, пока все в порядке. Если меня поймают, тут уже ничего не поделаешь, но я не хочу упустить период роста. Любой талант можно угробить, если не развивать с самого начала. Абсолютно необходимо тренироваться. Конец первой части.